или шлюгер вышивкой. Он сделан везде, в своей большой беде, и стрелки, и вертушки на гвозде. Он так хотел бы остаться твердым, во избежание дурной молвы, но вправо-влево крутится, увы. Ну где ты, честь сберечь, об этом и речь, такая неустойчивая вещь. Днем с утра крутить в другую сторону пора. То буря, то шквал, он так уставал, что путать стороны света начинал. А он все ждал, что настанет время, назначенный час пробьет, и в мире станет все наоборот. Кажет ветру путь, которым дух. И со шпили сорвало. В мечтах о добре, по зимней поре, он сгинул в январе в чужом дворе. А только верьте или не верьте, а мне известно наверняка, что в городе с тех пор не ветерка. Нехитрый секрет, ведь тут смысла нет, когда никто не крутится в ответ. Нехитрый секрет, ведь тут смысла нет, когда никто не крутится в ответ.